Глава 30. Из больницы Прохора выписали на костылях. Но парень, хоть и с большим трудом, шел сам. Отец приехал за сыном, велел его подружке тоже сесть в машину, привез их в двухкомнатную квартиру и заявил: «Живите здесь спокойно. Рита, даже если мой обалдуй захочет от тебя сбежать, ты мне навсегда родная дочь. И Надежда Васильевна того же мнения». Вот так Маргариту приняли в семью Ермаковых. Алексей Константинович сделал для нее много хорошего и сразу полюбил появившуюся на свет внучку. Прохор в конце концов поправился и слегка остепенился. На мотоцикле он больше не гонял, ездил на подаренной отцом машине, продолжал учебу в институте, занятие в котором прервал из-за аварии длительного восстановительного периода. А Рита получила диплом, занималась домом, дочкой и чувствовала себя счастливой. Ложкой навоза в кастрюле с наваристым борщом оказалась неверность Проши. Да, гражданский муж постоянно бегал налево. Марго делала вид, будто ничего не знает, и утешала себя мыслью, что любовницы — временное явление. Главное, Проша всегда возвращается к ней. Она его супруга, пусть и без штампа в паспорте. О настоящей свадьбе Рита не заговаривала. А Прохора такое положение вещей вполне устраивало. Он пользовался всеми правами женатого мужчины, не неся при этом ни малейших обязанностей человека, обремененного узами брака. Надежда Васильевна была приветлива с Ритой, забирала на лето Любочку на дачу, но сыну не говорила: «Пора тебе оформить отношения с матерью дочери». Рита на квази-свекровь не обижалась. Давно поняв, Надежда Васильевна — своеобразная личность, относится к ней хорошо, но навряд ли любит. Мать Прохора была не жадной, но деньги считать умела. Накануне дня рождения Риты она звонила ей и предупреждала: «Завтра поедем в магазин». Дама заранее озвучивала сумму, на которую собиралась сделать подарок, и Рите следовало строго придерживаться бюджета. Как-то ей очень понравились сережки, которые стоили на рубль дороже оговоренной суммы, и она спросила у Надежды Васильевны: «Может, эти?» «Ты же знаешь, какими деньгами располагаешь», — прозвучало в ответ. Но пытаться сэкономить тоже не разрешалось. Если Марго показывала на некий дешевый вариант, мать Прохора строго говорила: «Присмотрись к другой витрине. Используй все выделенные средства». Однажды Надежда Васильевна разоткровенничалась и объяснила свое поведение: «Добытчик в семье Алексей Константинович. Я приношу копейки. В бюджет семьи их не вкладываю, поэтому обязана строго следить за финансами». И это было на самом деле так. У дамы была толстая зеленая книжечка, куда она каждый вечер маниакально записывала дневные траты, не забывая даже о самых пустяковых. Надежда Васильевна всегда казалась спокойной, никогда не повышала голоса, с Любой беседовала как со взрослой, не ссорилась с Ритой, угождала Алексею Константиновичу. Домработницу Ермакова не держали, хотя вполне могли нанять прислугу. Хозяйка предпочитала сама вести хозяйство. В любое время года, в будни и праздники, даже будучи больной с высокой температурой, Надежда Васильевна вставала в 6 утра, готовила завтрак, провожала мужа на работу, а вечером его ждал обед из 3 блюд. Квартира сверкала чистотой. Постельное белье было идеально отглажено. На подоконниках буйно цвели герани. На буфете стояло блюдо со свежеиспеченными булочками. Ермакова, казалось, никогда не уставала. Она не кричала и не скандалила, ничего не требовала от членов семьи, разговаривала приветливо, но болтливостью не отличалась и могла дать умный совет. Ну, просто робот, а не женщина. Но у стопроцентно владеющей собой, прекрасно воспитанной дамы был один пунктик. Надежда Васильевна обожала сына. Человек, посмевший сказать в адрес Прохора хоть слово критики, в одночасье становился ее злейшим врагом. Материальное положение Марго было непростым. Зарабатывала она не особенно много и деньги тратила на семью. Коммунальные расходы, питание, покупка вещей Любочки съедали почти весь доход. Надежду и кое-какие мелочи для самой Риты почти ничего не оставалось. Прохор приносил в дом сущие копейки. Вручая их гражданской жене, он говорил: «Трать разумно, больше в этом месяце не будет». Однажды Марго не выдержала. Ты постоянно ходишь в обновках. То рубашку дорогую приобретешь, то ботинки, то одеколон. А я похожа на оборванку. Может, один раз подумаешь обо мне?» Прохор смутился. «Все, что получаю, я отдаю тебе. Обновки мне мама покупает. Только, Бога ради, не скажи ей, что знаешь про это. Мамуля тайком от папы в магазин бегает. Отец-то считает, что я обязан сам себя обеспечивать. Я против дорогих подарков от матери, но ее не остановить. Я даже попал в неудобное положение. Мамуля взяла деньги в долг и приобрела мне джип. Отцу же сказала, что я прекрасно зарабатываю и сам купил иномарку. Он меня очень хвалил. Но мне ты недавно говорил, что внедорожник получил от отца», — удивилась Рита. Прохор отвел глаза в сторону. «Ну да, мама велела так говорить, она не хочет, чтобы ты знала про ее подарки». Маргарита растерялась. «Твоя мать врет мужу, просит тебя лгать жене, и все ради того, чтобы преподнести презент любимому ребенку?» «Да», — подтвердил Прохор. «Я молчал, а сейчас не выдержал и тебе правду выложил. Смотри, даже намеком не дай маме понять, что ты в курсе дела. И папе ни словечко». «Конечно, нет», — пообещала Рита. «Не беспокойся». Прохор обнял ее. «Даю слово, что постараюсь побольше зарабатывать. Я бы мог продать дорогие часы, полученные от матери, и купить тебе шубку, но она сразу заметит, что их на руке нет, пристанет с вопросами». «Ни в коем случае! Не трогай гостинцы!» — испугалась Рита. «Ты же меня не выдашь?» — опять спросил Прохор. «Родителям ничего не скажешь?» «Мы с ними очень редко видимся», — улыбнулась Маргарита. «Не волнуйся, я уже все забыла». В то лето, когда Алексей Константинович исчез, Люба, как всегда, жила с бабушкой на даче. В один из дней Рите позвонила Надежда Васильевна и попросила забрать дочь. «У меня давление шалит, голова сильно болит», — объяснила свекровь. «Приезжай, пожалуйста, завтра к 9 утра». Но Марго, решив, что заболевшей женщине лучше спокойно провести ночь, ослушалась, поспешила за дочкой вечером сразу после телефонного разговора. Подошла к даче, и вдруг из открытого окна до нее донесся сердитый голос Алексея Константиновича. «Заткнись! Здесь я хозяин!» Маргарита замерла. Она ранее никогда не слышала, чтобы старший Ермаков грубил жене. «Папа!» — раздался голос Прохора. «Ты же мою судьбу решаешь!» Марго удивилась еще больше. Проша сказал ей, что отправился на очередную рекламную съемку, а он, оказывается, у родителей. «Сделал дитя, неси ответственность», — отрубил Алексей Константинович. «Моя внучка должна пойти в школу как ребенок из полной семьи. Никаких возражений. Ваша свадьба с Маргаритой состоится в назначенный мной день. Если не женишься, не жди от меня ничего хорошего». «Леша, у тебя огромные неприятности», — как всегда спокойно заметила Надежда Васильевна. «Своевременно ли...» «Заткнулась!» — снова рявкнул Ермаков. «Не обсуждается. Это мой приказ. Наш сын ведет Риту в ЗАГС, и мы покупаем ему большую квартиру». «Во дворе кто-то есть», — вдруг произнес Прохор. «Я слышал шорох». «Пойди глянь», — велел глава семьи. Маргарита метнулась в лес, помчалась назад на станцию. На следующий день она, как ни в чем не бывало, приехала за Любой и увезла ее. А через неделю Алексей Константинович пропал. За пару дней до несчастья Прохор сделал Марго предложение, подарил кольцо. Естественно, когда стало известно об исчезновении его отца, Рита сразу предложила: «Бракосочетание надо отменить». «Это не обсуждается», — словами отца заявил Прохор. И свадьба состоялась, несмотря на горе. Праздник был непышным, но невеста надела белое платье, Проша снял ресторан, а Надежда Васильевна подарила молодым просторную трешку. Потекла семейная жизнь. Она ничем не отличалась от той, которую пара вела до появления штампов в паспортах. Рита изо всех сил старалась заработать. Люба потихоньку росла. Бабушка по-прежнему забирала ее на лето. Прохор приносил домой копейки. «Хоть покажи мне, где твои фото публикуют», — попросила как-то раз жена. «Ерунда», — отмахнулся Прохор. «Я снимаю ерундовую рекламу, этим не хвастаются». Несмотря на финансовые трудности, Марго сочла своим долгом помочь Надежде Васильевне, потерявшей кормильца, предложила ей: «Давайте мы с Прохором будем вам продукты покупать». «Спасибо, пока не надо», — спокойно отвергла ее инициативу свекровь. Я трачу запас, который Алексей Константинович оставил. Если обнищаю, приду с протянутой рукой. И до того дня, как Марго, вернувшись не вовремя домой, нашла Прохора в постели с Лидой Алжировой, ничего дурного не происходило. Наверное, Рите следовало, как всегда, стерпеть, но у нее внутри словно что-то лопнуло. Не передать словами, как ей стало обидно. Какое право Прохор имел уложить Лидию в супружескую кровать? Как могла Алжирова, чью дочь Феню Рита считала кем-то вроде племянницы, вступить с ее мужем в связь? Как она посмела лечь в постель подруги? Разгорелся скандал. Прохор повел себя мерзко. Сказал: «Квартира моя, куплена мамой». На гребне гнева Марго объявила, что жилплощадь будет только ее. Обозленный Прохор, никогда ранее не устраивавший разборок, приперся в офис Екатерины Бонч-Бруевич и надавал строптивой жене пощечин. До этого момента Маргарита не исключала возможности примирения с мужем, ведь продолжала его любить. Но после того, как тот несколько раз ударил ее при хозяйке агентства, пути назад не было. Ночью, рыдая, Рита дала себе честное слово. Она забудет неблагодарного Прохора, наладит свою жизнь. Вот возьмет и откроет собственную фирму, начнет торговать детской одеждой. Пусть бывший супруг, самозабвенный бабник, увидит, как Марго прекрасно без него обходится. Она понятия не имела, где раздобыть деньги на осуществление плана и чем, пока не станет настоящий бизнесвумен, платить за гимназию дочери. До разрыва с мужем средства-то на учебу Любы давала свекровь. Но Марго не сомневалась, все наладится. Ничего, она выживет, назло Прохору станет успешной и счастливой. Но, если честно, ей было страшно и тоскливо. Помощь, как водится, пришла оттуда, откуда не ждали. Надежда Васильевна неожиданно встала на сторону невестки. Под давлением матери Прохор оставил бывшей жене квартиру. Предварительно вдова Алексея Константиновича приехала к Маргарите и обратилась к ней с речью. «Прошина ломал дров. Прости его. Да, он дурак, изменил тебе, но поверь, мой сын не хочет терять семью». «Не могу», — ответила Рита. «Все закончено». И вот тогда пожилая дама заявила о переходе жилья в ее собственность. А взамен попросила: «Не разлучай нас с Любой. Она моя единственная внучка. И не препятствуй ее встречам с отцом». «Хорошо», — согласилась Марго, пораженная поведением Надежды Васильевны. «Но Прохор должен платить алименты». С деньгами сначала вышла заковырка. Прохор 3 месяца не приносил ни рубля, и Марго запретила Любе общаться с ним. Конфликт грозил принять затяжной характер. Да еще в гимназии заявили: или вносите плату, или забирайте дочку. И вдруг, словно добрая фея, взмахнула волшебной палочкой. Надежда Васильевна вновь начала присылать конверты с оплатой за гимназию. Рита позвонила свекрови с изъявлением благодарности, а та, как всегда, спокойно произнесла: «Вы с Прошей вольны вести себя как угодно, а Любочка моя внучка и всегда останется ею, кровь в жилах ей не поменять. Я с ребенком не разводилась, хочу дать Любе хорошее образование». Рита удачно продала квартиру, купила однушку на Выселках и открыла магазин. Прохор стал отчитывать алименты. Немного и нерегулярно, но все же какие-то деньги давал. Надежда Васильевна забирала Любушку на все каникулы. Жизнь налаживалась. Конечно, случались мелкие шероховатости. Спустя некоторое время Любаша, ранее обожавшая бабулю, почему-то отказалась проводить у нее свободное время, прекратила общение с пожилой дамой. Ни Надежда Васильевна, ни Маргарита не поняли, в чем дело, и списали этот каприз девочки на подростковый возраст. Магазин одежды, вначале весьма успешный, перестал приносить прибыль, и у Риты в голове зароились новые планы. Она решила продать бутик, взять кредит и открыть агентство по обслуживанию свадеб. И ведь задуманное стало получаться. На магазин неожиданно быстро нашелся покупатель. И в тот день, когда Марго, положив вырученную за него сумму в банк и обсудив условия кредита, в самом радужном настроении выпорхнула на улицу, произошло судьбоносное событие. Стояла прекрасная погода. На душе у Ермаковой пели птицы. Она находилась в спальном районе Вилина. Банк располагался неподалеку от кафе «Шахерезада». Молодая женщина решила побаловать себя пирожными, вошла в зал и услышала знакомый голос. «Ну и ну! Что ты тут делаешь?»